Глава вторая. В следующий вторник Елена во время обеда после супа сказала, навострив уши: «Какой ливень, слышите? Бедные друзья мои, вы совершенно промокнете, возвращаясь домой». «Ничего, если на нас упадет несколько капель», — отвечал аббат, хотя его старая ряса уже промокла на плечах. «Мне дорога не близкая», — заметил Рамбо. «Но я пойду пешком. Со мной зонтик». Жанна серьезно о чем-то задумалась, не сводя глаз с последней ложки супа. «Розалия уверяла, что вы не придете в такой дождь», — сказала она медленно. «А мама спорила, что вы непременно придете. Вы очень милые люди. Вы всегда приходите». Все улыбнулись. Елена дружески кивнула головой обоим гостям. Ливень продолжался с каким-то глухим гулом, а ставни по временам трещали от сильных порывов ветра. Казалось, что зима снова возвратилась. Розалия тщательно опустила красные репсовые занавески, и маленькая столовая, уютная, теплая, освещенная белой висячей лампой, дышала среди свирепого урагана нежной прелестью домашнего очага. На буфете красного дерева фарфоровая посуда отражала нежный блеск лампы. В этой мирной обстановке четверо собеседников медленно разговаривали, терпеливо ожидая, когда кухарка поставит вкусное кушанье на стол, накрытый щепетильной буржуазной чистотой. «А, вы ждете, тем хуже», — сказала фамильярно Розалия, появляясь с блюдом. «Жареную камбалу надо готовить в последнюю минуту. Это любимое кушанье господина Рамбо». Рамбо нарочно разыгрывал роль гастронома, чтобы позабавить Жанну и доставить удовольствие Розалии, гордившейся своими кулинарными способностями. «Ну скажите, что у вас сегодня будет?» — спросил он, обращаясь к ней. «А то вы всегда делаете мне сюрприз, когда я уже сыт». «О!» — отвечала она. «Будет, как всегда, три кушанья. После камбалы баранина, потом брюссельская капуста и больше ничего, уверяю вас». Рамбо взглянул искоса на Жанну. Ребенок смеялся, закрывая рот руками и качая головой в знак того, что кухарка говорила неправду. Рамбо сомнительно щелкнул языком, а Розалия воскликнула, как бы обидевшись: «Вы мне не верите, потому что барышня смеется. Ну хорошо, полагайтесь на нее. Рассчитывайте на четвертое кушанье, и вам придется вторично пообедать дома». По выходе ее из комнаты Жанна еще громче расхохоталась. Язык у нее чесался. «Ты слишком жаден», — начала она, обращаясь к Рамбо, «и потому я тебе не скажу. Мама, не правда ли, ему не надо говорить? Да-да, больше ничего не будет. Я засмеялась, чтобы тебя обмануть». Эта сцена повторялась каждый вторник с одинаковым успехом. Елену трогала добродушная любезность, с которой Рамбо подделывался к ребенку, так как она знала, что он со скромностью провинциала долгое время должен был довольствоваться хлебом, дюжиной оливок и одним анчоусом, составлявшими его обед. Аббат Жуф, в свою очередь, никогда не знал, что ел, и над ним часто смеялись за его невежество в гастрономии и рассеянность. Жанна ловила его при всяком удобном случае. «Не правда ли, Мерлан, очень вкусная рыба?» — спросила она, сверкая глазами аббата. «Да, очень вкусная, дитя мое», — отвечал аббат. «Так это Мерлан, а я думал, что камбала». Все рассмеялись, а он наивно спросил, в чем дело. Розалия, по-видимому, очень обиделась и заметила, что патер, у которого она служила на своей родине, знал толк в еде и, разрезав курицу, мог сказать без ошибки, сколько ей месяцев. Ему никогда не надо было говорить, что подадут за обедом. Он сам узнавал все блюда по запаху. Боже мой, если бы она начала свою службу у аббата Жува, то не умела бы теперь сделать яичницу. Аббат серьезно извинялся, как будто отсутствие в нем жадности было большим недостатком, от которого он не надеялся исправиться. Но, по его словам, он решительно не имел на это времени. «А вот это баранина», — сказала Розалия, ставя на стол жаркое. Снова все рассмеялись, и сам аббат громче всех. «Да, это баранина», — сказал он, моргая своими маленькими глазками. «Кажется, я узнал бы ее и без вас». Впрочем, в этот день аббат был особенно рассеян. Он ел очень скоро, как человек, считающий обед очень скучным занятием. Дома он завтракал всегда стоя. Потом он дожидался, пока другие оканчивали еду, и безмолвной улыбкой отвечал на обращенные к нему обещания. Почти каждую минуту он бросал на брата взгляд, полный поощрения и беспокойства. Рамбо также, казалось, не сохранял своего обыкновенного спокойствия, но его смущение, напротив, выражалось потребностью говорить и ерзать на стуле, что вовсе не было в его хладнокровной натуре. После брюссельской капусты Розалия долго не подавала десерта, и наступило неловкое молчание. Дождь еще более усилился. В столовой становилось душно. Замечая, что братья были необыкновенно задумчивы, Елена сказала с нежным сочувствием. «Боже мой, какой страшный дождь! Вас тревожит, не правда ли?» Они поспешили успокоить ее, говоря, что нисколько не боятся дождя. В эту минуту Розалия вошла с большим блюдом, и Рамбо, чтоб скрыть свое смущение, воскликнул. «Что я говорил? Вот и сюрприз!» На этот раз сюрприз состоял из битых сливок с ванилью. Розалия особенно славилась этим пирожным и потому улыбалась во весь рот. «Я это знала! Я это знала! Я видела в кухне яйца!» — воскликнула Жанна, хлопая в ладоши. «Но я сыт», — сказал Рамбо с отчаянием. «Я не могу даже отведать этих битых сливок». Розалия отвечала с гневным, гордым достоинством. «Как вы не можете есть битых сливок, которые я нарочно для вас приготовила? Попробуйте отказаться, попробуйте». Рамбо покорился и положил себе на тарелку большую порцию. Но аббат был по-прежнему рассеян и до окончания десерта встал из-за стола, как часто с ним случалось. Он сделал по комнате несколько шагов взад и вперед, а когда Елена поднялась со своего стула, он увел ее в спальню, многозначительно мигнув брату. Сквозь полуотворенную дверь слышен был их разговор, но нельзя было разобрать ни одного слова. «Ну, кончай скорее», — сказала Жанна, обращаясь к Рамбо, который никак не мог справиться с бисквитом. «Я хочу показать тебе мою работу». Но он не торопился. Однако, когда Розалия начала сбирать со стола, ему пришлось волей-неволей встать. «Подожди, подожди», — бормотал он, сопротивляясь девочке, тащившей его в спальню. Он со страхом отшатнулся от двери, услыхав голос брата, говорившего очень громко, и почувствовал такую дрожь во всем теле, что должен был снова присесть к столу. «Я тебе лучше сделаю каретку», — сказал он, вынимая из кармана газету. Жанна перестала к нему приставать. Рамбо приводил ее в восторг своим искусством выделывать из бумаги разные игрушки. Петушков, лодочки, епископские митры, тележки, клетки и тому подобное. Но в этот день пальцы его дрожали. При каждом звуке, долетавшем из соседней комнаты, он опускал голову. Но Жанна, облокотясь на стол, с любопытством следила за его работой. «После ты сделаешь петушка», — сказала она, — «и запряжешь в каретку». В соседней комнате разговор становился все оживленнее. Аббат Жуф стоял перед Еленой, сидевшей на своем обыкновенном месте перед этажеркой, на которой стояла лампа с большим абажуром, так что в комнате царил матовый полусвет. Она не церемонилась со своими друзьями и во вторник после обеда работала, как во все остальные дни. Теперь ее бледные руки быстро шили маленький детский чепчик. «Вы совсем успокоились насчет Жанны?» — спросил аббат. Она покачала головой, прежде чем ответить. «Доктор де Берль, по-видимому, более не тревожится», — сказала она. «Но бедная девочка очень нервна. Я вчера нашла ее на стуле без чувств». «Она ведет слишком сидячую жизнь», — продолжал Паттер. «Вы напрасно так много сидите дома и не живете, как все». Он умолк, как бы собираясь силами. Через минуту он подвинул стул и сел подле Елены. «Послушайте, возлюбленная дочь моя, я давно хочу поговорить с вами серьезно», — сказал он. «Жизнь, которую вы теперь ведете, ненатуральна. В ваши годы нельзя отрекаться от света. Это одинаково вредно как для вас, так и для вашего ребенка. Вы подвергаетесь тысяче опасностей, вы рискуете своим здоровьем и многим другим». Елена подняла голову и спросила с удивлением: «Что вы хотите сказать, мой друг?» «Боже мой, я мало знаю свет», — продолжал Паттер с некоторым смущением. «Но все-таки понимаю, что женщина без защитника подвергается различным опасностям. Одним словом, вы ведете жизнь слишком одинокую. И это, верьте мне, не может быть здорово и полезно. Придет минута, когда вы почувствуете всю тяжесть вашего положения». «Но я не жалуюсь. Мне очень хорошо», — воскликнула молодая женщина с некоторым оживлением. Старый аббат тихо покачал головой. «Я верю, что вы теперь чувствуете себя счастливой. Но никогда нельзя знать, до чего доведет вас мечтательное уединение. Конечно, я убежден, что вы не можете сделать ничего дурного, но рано или поздно вы вдруг потеряете свое душевное спокойствие, и пустота, царящая вокруг вас и в вашем сердце, неожиданно наполнится мучительным, безысходным чувством». Елена покраснела. Неужели аббат отгадал, что делалось в ее сердце? Неужели он знал, какое смутное волнение наполняло все ее существо, хотя она сама до сих пор не смела дать себе точного ответа в том, что смущало ее? Работа выпала из ее рук. Какая-то необъяснимая слабость овладела ею, и она точно обрадовалась, что может наконец громко сознаться в тех неопределенных ощущениях, которые так долго старалась заглушить. Если он все знал, то мог подвергнуть ее допросу, и она постарается ответить ему правдиво и искренно. «Я предаю себя в ваши руки, друг мой», — сказала она. «Вы знаете, что я всегда следовала вашим советам». Паттер помолчал с минуту и потом сказал тихо, серьезно: «Дочь моя, вам надо выйти замуж». Она остолбенела. Руки ее опустились, язык прильнул к гортани. Она ожидала совершенно иного совета и решительно не понимала неожиданных слов аббата. Но он продолжал приводить доводы в доказательство необходимости вторично вступить в брак. «Подумайте, как вы еще молоды. Вы не можете более оставаться в этом уединенном уголке Парижа, не зная вовсе жизни и почти не смея выходить из дома. Вам необходимо жить так, как все живут. Или вы впоследствии будете горько сожалеть о вашем одиночестве. Вы не замечаете, как оно гибельно влияет на вас, но ваши друзья видят с сожалением, как вы с каждым днем все более и более бледнеете». Он останавливался на каждой фразе, надеясь, что она перебьет его и станет обсуждать его доводы. Но она молчала, похолодев от изумления. «Конечно, у вас ребенок», — продолжал аббат. «Это всегда щекотливый вопрос. Но верьте, что даже в интересе самой Жанны поддержка мужчины была бы вам чрезвычайно полезна. Разумеется, надо найти человека в полном смысле хорошего и могущего совершенно заменить ей отца». Она не дала ему окончить фразы и воскликнула с невыразимым отвращением: «Нет, нет, я не хочу. Что вы мне советуете, друг мой? Никогда, слышите, никогда». Сердце ее восставало против этого неожиданного предложения с такой горячностью, что ей самой было страшно. Слова аббата вдруг осветили тот мрачный уголок ее сердца, куда она боялась заглядывать, и ощущаемая ею жгучая боль ясно выказывала всю опасность ее положения. Ее лихорадочно било то тревожное чувство стыда, которое овладевает женщиной, когда последняя ткань, прикрывающая ее тело, неудержимо скользит к ее ногам. «Нет, я не хочу, я никого не люблю», — говорила она в отчаянной борьбе. Аббат смотрел на нее с добродушной улыбкой. Ей вдруг показалось, что он отгадал по ее лицу, как она бессовестно лгала. «Подумайте, ведь я только 2 недели тому назад сняла траур», — продолжала она, покраснев. «Нет, это невозможно, это немыслимо». «Дочь моя», — отвечал спокойно аббат, — «я много думал, прежде чем решился говорить с вами, и уверен, что от этого зависит ваше счастье. Но успокойтесь, вы всегда свободны поступать, как вам угодно». Разговор прекратился. Елена с большим усилием сдерживала поток пламенных протестов, желавших выразиться в страстной речи. Она поникла головой и принялась снова за работу. Вдруг среди безмолвной тишины раздался в столовой тоненький голос Жанны. «В каретку нельзя запрячь петушка. Разве ты не умеешь сделать лошадку?» «Нет, лошадку сделать трудно», — отвечал Рамбо. «Но если хочешь, я научу тебя, как делать каретки». Каждый вторник игра кончалась этим. Жанна внимательно смотрела, как ее друг складывал бумагу в бесконечное количество квадратиков. Потом пробовала сделать то же, но путалась и нетерпеливо топала ногой. Однако она уже умела складывать лодочку и епископскую митру. «Смотри», — говорил терпеливо Рамбо, — «загни 4 раза, вот так, и переверни». Но руки его дрожали, и голос отказывался произносить слова. В соседней комнате разговор снова возобновился, и до него долетали некоторые фразы. Елена все еще не могла успокоиться. «Выйти замуж», — неожиданно воскликнула она. «А за кого? Ну, скажите, за кого?» Аббат, снова начавший ходить взад и вперед по комнате, остановился перед ней. «Зачем вам говорить, когда вы не хотите?» — сказал он, пожимая плечами. «Я хочу знать, как мне решиться, если я не знаю, кого вы выбрали мне в мужья?» С минуту он молчал и пристально смотрел ей прямо в лицо. Грустная улыбка показалась на его губах, и, наконец, почти шепотом, он сказал: «Как вы не догадались?» Нет, она не догадалась и с удивлением перебирала в голове, кто бы это мог быть. Тогда он молча кивнул головой, указывая на столовую. «Он?» — воскликнула Елена. Она серьезно задумалась. Она более не протестовала. Лицо ее выражало только удивление и печаль. Она никогда этого не отгадала бы, но не могла привести никакого довода в подкреплении своего отказа. Рамбо был единственный человек, которому она отдала бы свою руку без всякого опасения. Она знала, как он был добр, и никогда не смеялась над его буржуазной толщиной. Но, несмотря на всю ее привязанность к нему, она вдруг охладела к этому человеку при мысли, что он ее любит. Между тем аббат снова зашагал по комнате и, остановившись неожиданно перед дверью в столовую, тихо позвал Елену: «Пойдите сюда и посмотрите». Рамбо стоял на коленях перед Жанной, обняв ее одной рукой. На столе виднелись лодочки, петушки, каретки, епископские митры. «Так ты меня очень любишь?» — говорил он. «Повтори, что ты меня любишь». «Да, да, я тебя люблю, ты это знаешь». Он умолк, дрожа и колеблясь, как будто дело шло о признании в любви. «А если б я остался здесь с тобой навсегда, что бы ты сказала?» «О, я была бы очень рада. Мы с тобой играли бы целый день. Это было бы очень весело». «Ты понимаешь, я жил бы всегда с тобою». «Но надо спросить позволения у мамы», — отвечала Жанна и, взяв со стола лодочку, стала переделывать ее в жандармскую треуголку. Эти слова напомнили Рамбо всю важность этой критической минуты. Судьба его теперь решалась. «Конечно», — сказал он, — «но если мама позволит, ты не скажешь нет?» «Я скажу да, да, да», — отвечала нараспев Жанна, торжественно махая жандармской треуголкой. «Посмотри, какую славную шляпу я сделала!» Тронутый до слез, Рамбо нежно поцеловал девочку, и она обвела его шею своими ручонками. Он поручил брату спросить согласие Елены, а сам добился того же у Жанны. «Вы видите, ваша дочь согласна?» — сказал с улыбкой аббат. Елена молчала. Она более не протестовала. Аббат стал снова убеждать ее последовать его совету. Но, видя, что она не отвечает, он прибавил с достоинством, что если взял на себя это поручение, то не в интересах брата, а только из желания ей добра. «Я вам верю, я знаю, как вы меня любите», — отвечала Елена с чувством. «Подождите, я дам ответ вашему брату при вас». На стенных часах пробило 10. Рамбо вошел в спальню. Елена сделала несколько шагов к нему навстречу и, протянув ему руку, сказала: «Благодарю вас за ваше предложение, друг мой. Вы хорошо сделали, что высказали свои чувства». Она спокойно смотрела ему прямо в глаза, и ее рука неподвижно лежала в его руке. Но он дрожал всем телом и не смел поднять головы. «Только я попрошу времени на размышление», — продолжала Елена. «Может быть, долго». «Сколько хотите. Полгода, год, более», — прошептал Рамбо, уже счастливый тем, что его сразу не прогнали. Она улыбнулась. «Но мы останемся друзьями. Вы будете по-прежнему приходить ко мне. Обещайте, что станете терпеливо дожидаться, пока я первая заговорю с вами об этом предмете. Вы согласны?» Он кивнул головой, что на все согласен, и, выдернув руку, стал в лихорадочном смущении искать свою шляпу. В дверях он остановился и, собравшись силами, сказал: «Вы теперь знаете, что я ваш слуга. Распоряжайтесь, повелевайте мною». И сам, на этот раз взяв ее руку, крепко пожал ее. На лестнице оба брата по обыкновению обернулись и сказали в один голос: «До вторника». «Да, до вторника», — отвечала Елена. Возвратясь в комнату, она стала грустно прислушиваться к крупным каплям дождя, стучавшим в окно. «Боже мой, какой страшный дождь! Ее бедные друзья промокнут». Она открыла окно и выглянула на улицу. Сильные порывы ветра задували газ. Вдали, в полумраке, виднелась круглая спина Рамбо, который шагал по лужам, счастливый, радостный, не обращая внимания на окружавший его потоп. Между тем Жанна после ухода своего друга сделалась очень задумчива. Когда мать пошла с нею проститься, то застала ее в глубокой думе. Она сидела на краю постели в одной рубашке. «Прощай, Жанна, поцелуй меня», — сказала она. Девочка, казалось, не слыхала слов матери, и Елена, опустившись перед нею на пол, обняла ее за талию. «Была бы ты довольна, если бы он жил с нами?» — спросила она вполголоса. Жанну не удивил этот вопрос. Она сама думала о том же предмете. Вместо ответа она тихо кивнула головой. «Но ты знаешь», — отвечала мать, — «он всегда будет здесь, днем, ночью, за столом, везде». Девочка вдруг вздрогнула всем телом. «Мама, а он будет тебя целовать?» — воскликнула она. Елена покраснела. В первую минуту она не знала, что ответить. Наконец собралась с мыслями и сказала: «Он будет твоим отцом, голубушка». Жанна бросилась на шею к матери и горько зарыдала. «Нет, нет, я не хочу», — бормотала она. «Пожалуйста, мама, скажи ему, что я не хочу. Поди к нему сейчас и скажи, что я не хочу». Она задыхалась от слез и покрывала мать поцелуями. Елена старалась успокоить ее и обещала все устроить по ее желанию. Но девочка требовала тотчас решительного ответа. «Скажи, мама, что этого не будет никогда, а то я умру. Да, никогда, никогда!» «Ну хорошо, я тебе обещаю, успокойся, ляг спать». В продолжении еще нескольких минут девочка судорожно обнимала мать, как бы защищая ее от злых людей, хотевших похитить ее. Потом Елена уложила Жанну в постель, но должна была почти до полночи просидеть подле нее. Жанна спала тревожным, мучительным сном, часто просыпалась и, только убедившись, что мать при ней, снова засыпала. Апрель был чрезвычайно мягкий и теплый. Солнечные лучи украсили сад нежной, легкой, тонкой, как кружево зеленью. По решетке вился воздушный бородавник, а жимолость в бутонах распространяла сладкое благоухание. С двух сторон лужка красовались в куртинах пунцовые герани и белые колокольчики. На заднем плане группа старых вязов скрывала соседние постройки своей мелкой листвой, дрожавшей от всякого дуновения ветра. В продолжении трех недель небо оставалось голубым, безоблачным. Вообще весна была необыкновенная, как бы в честь той новой жизни, которая распускалась в сердце Елены. Каждый день после завтрака она выходила в сад с Жанной. У нее было определенное место под первым вязом направо. Тут ее всегда ожидал стул, и она находила на дорожке кончики ниток, брошенные накануне. «Вы здесь дома», — повторяла каждый день госпожа де Берль, почувствовавшая к Елене одну из тех пламенных привязанностей, которые она меняла каждые полгода. «Завтра постарайтесь прийти пораньше». Действительно, Елена была в этом саду как дома. Мало-помалу она так привыкла к этому зеленому уголку, что с нетерпением ребенка ждала назначенного времени. Ее всего более прельщала в этом буржуазном садике чистота лужка и куртин. Ничто не нарушало симметричного порядка, и нигде не было видно сухих сучьев и листьев. Дорожки, выскобленные каждое утро граблями, казались мягким ковром. Елене жилось в этой обстановке мирно, спокойно, и кровь ее не волновалась. Правильно очерченные куртины и подстриженные кусты не возбуждали в ней никаких тревожных мыслей. Под тенью вязов, среди благоухания цветов, к которому присоединялись и духи, употреблявшиеся в изобилии госпожой де Берль, она могла вообразить, что находилась в гостиной. И только небольшое пространство неба над головою напоминало ей, что она на чистом воздухе. Часто они проводили целые часы вдвоем. Жанна и Люсьен играли у их ног. Госпожа де Берль болтала без умолку и довольствовалась безмолвными знаками одобрения со стороны Елены. Она рассказывала бесконечные истории о своих знакомых, распространялась о вечерах, которые намеревалась дать в будущем сезоне, обсуждала с глубокомыслием сороки современные события и пересыпала весь светский хаос, теснившийся в ее голове неожиданными порывами любви к детям и дружескими излияниями. Елена дозволяла ей нежно жать себе руки и часто не слушала ее болтовни. Но ласки Жюльетты очень трогали ее, и она всегда хвалила ее ангельскую доброту. По временам в сад являлись и гости. Госпожа де Берль была в восторге от таких посещений. Она прекратила свои субботы с Пасхи, как и следовало по светским правилам, но не любила одиночество, и ей нельзя было сделать большего одолжения, как запросто посетить ее в саду. Главной ее заботой теперь было выбрать местечко на морском берегу и провести там август. С каждым гостем она заводила один и тот же разговор. Она объясняла, что муж не может ехать с нею, и просила у всех совета, куда ей лучше отправиться. Не для себя, а для Люсьена. Когда являлся красавец Малиньон, то, развалившись на садовом стуле, он разговаривал с нею о том же. Он ненавидел дачную жизнь и уверял, что это чистое безумие уезжать из Парижа только для того, чтобы простудиться на берегу океана. Он выносил один только Трувиль, находя, что все остальные морские купания — грязные трущобы. Елена слышала каждый день одни и те же разговоры, но это нисколько не утомляло ее. Напротив, эта однообразная жизнь радостно убаюкивала ее. Прошел месяц, и госпожа де Берль не знала еще, куда ей ехать. Однажды вечером, когда Елена собиралась уйти, Жюльетта остановила ее. «Мне завтра надо выехать из дома», — сказала она. «Но, пожалуйста, не стесняйтесь и приходите, как всегда, в сад. Подождите меня, я вернусь не поздно». Елена охотно приняла это предложение и провела в саду одна одинёшенька прекрасный день. Ничто не нарушало окружавшей ее тишины, кроме взмаха крыльев воробьев, летавших над ее головой. Она теперь вполне сознавала всю прелесть этого уединенного, залитого солнцем уголка. С этого дня самые счастливые часы она проводила в саду в отсутствии своей приятельницы. Отношения Елены к госпоже де Берль и ее мужу становились все короче и короче. Она даже обедала у них, как хорошая знакомая, которую просили остаться запросто. Случалось, что она долго просиживала под тенью своего вяза, и Пьер, сойдя с балкона, докладывал, что обед подан. Тогда Жюльетта уговаривала ее остаться, и она иногда соглашалась. Эти семейные обеды отличались шумной веселостью детей. Что же касается доктора де Берля и Елены, то они, по-видимому, были большими друзьями. Их благоразумные и несколько холодные натуры как нельзя более подходили друг к другу. И Жюльетта часто замечала: «О, вы отлично бы сошлись. А вот меня ваше хладнокровие выводит из терпения».